Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Есть темы неисчерпаемые в душе человеческой. И хотя пару лет назад у нас была программа о чувстве вины, я думаю, что есть темы, о которых нужно, ну, если не раз в год, то хотя бы раз в несколько лет разговаривать. Тем более, что вместе со временем меняется и чувство вины. Это вредное для человека чувство? Оно мешает жить или помогает, дорогие радиослушатели? Вот об этом мне бы хотелось сегодня поговорить по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Какое бывает чувство вины? Можно ли дать ему какую-то классификацию? И скажу сразу, что мне хотелось бы, говоря о чувстве вины, чуть-чуть более подробно рассказать о разнице между экстравертами и интровертами, о которых шла речь в прошлой передаче, по той простой причине, что бывает два чувства вины. Это вина интроверта или интровертированная вина, или и вина, свойственная экстраверту. Первая из них направлена на себя самого, внутрь себя самого. А вторая, разумеется, вовне, на общество. Это чувство вины, имеющее отношение к реально совершенным поступкам или воображаемым поступкам по отношению к другим людям. Немножко сложновато получается, но мне хотелось бы, собственно, вот что сказать. Я сейчас, сегодня, по крайней мере, не хотел бы говорить о чувстве вины, ну, например, реальных преступников. Мне хочется поговорить о повседневном чувстве вины, которое почти каждый день колет нас в самое сердце. Ну, например, вот чувство вины между двумя, возникающее между двумя любящими людьми, например, в семье. Скажите мне, пожалуйста, сегодня по телефону 495-956-1514, почему мы со страшной силой пытаемся перекинуть вину за испорченные отношения на другого человека, как правило, на партнера? Почему нам так трудно чувствовать себя в чем-то виноватыми? Ведь на самом деле большая часть конфликтов между любящими друг друга людьми или между супругами, между супругами особенно, это конфликты не ради достижения чувства правоты, а ради того, чтобы не чувствовать себя виноватым. Поскольку многоопытные супруги знают, твоя вторая половина все равно не признает свою вину. Поэтому борьба идет не за чувство правоты, а за отсутствие чувства вины где-то в глубине души. Да какое же значение оно имеет для вас? Как всегда в таких программах я хочу сказать, вы можете сегодня в ночном эфире повиниться перед кем-то, попросить прощения, ну и сказать, вот это самое главное. Если мы так сильно пытаемся избавиться от чувства собственной вины, так почему же никак не можем? Почему оно всегда возникает? Может быть, это необходимое для нас чувство? Мы продолжаем начатый однажды разговор о чувстве вины с новым опытом нашего летнего психологического ликбеза. Может быть, мы что-то сможем понять поглубже. А может быть и нет, и тогда будем возвращаться к чувству вины снова и снова. Вон, например, завтра, 17 августа, Международный день бездомных животных. Правда, правда. Вот есть такой праздник. Как вы думаете, для чего он существует? Ну, в общем, для того, чтобы вызвать у человека чувство вины. И если мы вспомним посреди наших бед, треволнений и забот о том, что есть еще и прирученные нами когда-то младшие братья, то, может быть, кто-нибудь в результате того, что вина толкнет его сердце в этот странный международный праздник, он и поможет какой-нибудь бездомной кошке или собаке. А кто поможет бездомному человеку? Может быть, стоит о них вспоминать? Можем ли мы прожить без чувства вины, которое, между прочим, очень многие считают патологическим? Ох, непростые вопросы всегда ставит перед нами наша душа. Но так как, наверное, то, что переживал каждый, это как раз чувство любовной вины, то и музыка сегодня будет французская. По крайней мере, в песнях французы всегда и легко признаются в своей собственной вине. Petit banc de square pris entre deux boulevards et les nuages écrits dénués de toute fantaisie, mais tellement jolie. Désuet, les costumes 50, les chansons que l'on chante dans les vieux clubs jazzy. Délivrés de toute nostalgie, tout simplement jolie. Pendant que s'écroulent les mots et les tours, plein de certitudes, seul désuet ne tombe jamais en désuétude. Désuet, les mots que tu me souffles et qui font battre en boucle mon grand cœur trop petit. Dénué de toute effronterie, mais tellement jolie. L'amour que l'on se porte qui dure et peu importe la fureur et le prix. Délivré des éternels non-dits, tout simplement joli. Pendant que ces rides, temples et pyramides, plein de lassitude, seul désuet ne tombe jamais en désuétude. Désuet, les mille craquement de la pointe de diamant sous nos vinaires chéris. Dénués des progrès dernier cri, mais tellement jolis. Désuets les pavés qui recouvrent la cour carrée de Louvre et tout le vieux Paris. Délivrés de toute nostalgie, tout simplement jolis. Pendant que s'écroulent les mots et les tours, plein de certitude, seul le désuet ne tombe jamais en désuétude. Серебряные нити. Так вот, с самого начала я уже, собственно, начал об этом говорить. Мне все время хочется развести два разных чувства вины. Впрочем, какое бы из них мы ни испытывали, мы всегда боимся возникновения этого чувства. Наш постоянный участник форума, у нас есть форум в интернете, который проще всего найти любым поисковиком сети интернет, набрав словосочетание «серебряные нити». Иван Журавский, актер, философ из города Котлас, как мне кажется, написал потрясающие стихи о вине. Вот и давайте попробуем их послушать. Вино вины бьет в голову порой и навзничь опрокидывает сходу и просто выпивается водой и ни уму, ни сердцу, ни дорогу не освещает, закрывает путь шлагбаумом, нависшим над душою, и отрезает все, и нагоняет жуть, нависнув топором над головою. Бывает плошь, мраком, пустотой, как будто холодок возле виска прольется, и нет вины, но горестный отстой. Все пьется, пьется, пьется, пьется, пьется, и все опохмеляется тоской, или равнодушием морем разольется, наполнив мир унылой пустотой, или все забвеньем памяти сотрется и утрясает мир с самим собой. Когда-нибудь, когда запой прервется виной, закончив крестный путь и обнажив, как дно морское, а там на дне что только не найдется, кто разберется? Может, только суд? Тот самый, что обещан, но грядет ли? И в этом «но» весь корень наших бед. Пред кем виниться и держать ответ? С собой все ж договориться можно, когда-нибудь, возможно. И еще. Вина — кора на дереве души, и слой за слоем временем слоится, дубеет и кладется на весы, сжигается, мучительно дымится, или тешится ударно топором, и в печь раскаяния, или в топку равнодушия. И нарастают новые слои, и обещают новые удушья. Ну вот как бы сплошные новые удушья. Нет, ну правда, мне очень понравились стихи Ивана. Некоторая безвыходность вины. Удушье. Именно так мы это ощущаем. Но вместе с тем, способны ли мы вообще понять или почувствовать что-то, не ощущая вины? Карл Юнг считал, что чем в большей степени человек нуждается в чувстве собственной правоты, а чувство собственной абсолютной правоты доступно лишь при полном преодолении чувства вины, о котором мы говорим сегодня, тем в большей степени он экстраверт. Он переносит ответственность на внешний мир, хотя иногда хочет показать, что он мудрец или философ. Однако, как-то странно, главной задачей его философии становится что-то вроде демагогии. Попытка переложить вот эту самую вину на другого, иногда на самого близкого и любимого человека. И на этом вся поэзия и философия как-то странно заканчивается. Есть другая вина. По Юнгу это вина интроверта или интровертированная вина, как у нас иногда переводят. И это совсем другой вопрос, куда более сложный и куда более важный, наверное. В 50 лет Лев Толстой клонился к самоубийству. Вот что он писал. Цитирую. «Вопрос, который на 50-м году привел меня к намерению самоубийства, был самым простым из вопросов, лежащим в душе каждого человека, от недоразвитого ребенка и до мудрейшего из мудрецов. В чем я виноват перед собой? Что что произойдет из того, что я делаю сейчас и могу делать завтра? Что произойдет изо всей моей жизни? Выражая это иначе, почему я должен жить? Почему я должен чего-то желать? Почему я должен что-то делать? Он на полном серьезе задавался вопросом о значении всего того, что он делает. «Какой смысл, — спрашивал Толстой, — управлять поместьем или учить сына? Зачем? У меня сейчас 6000 десятин в Самарской губернии и 3000 лошадей. Что дальше?» Конец цитаты. Он действительно хотел знать, зачем он пишет. И говорил: «Ну что, если я буду более знаменитым, чем Гоголь, Пушкин, Шекспир, Мольер, чем все писатели в мире? Ну и что?» Я не мог найти ответа. Такие вопросы требуют немедленного ответа. Без него невозможно жить. Но ответа не было никакого. Конец цитаты. Помните, наверное, старшее поколение хорошо помнит слова Юлиуса Фучика о том, что надо прожить свою жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот мы когда-то очень много шутили на тему этой фразы, которую проходили в школе. Сегодня не проходим. Хорошо это или плохо, но не проходим. Толстому ее проходить было и не нужно. Он пытался следовать за своим чувством вины перед собой. И поэтому стал Львом Толстым. Если позволите, я еще одну цитату прочитаю. Это цитата из замечательного философа и богослова, и психотерапевта Поля Тилиха. Вот что он писал: «Бытие человека не только дано ему, но также требуется от него. Он ответственен за него. В самом буквальном смысле он должен отвечать. Простите, пожалуйста. Если его спросят, что он сделал из себя, тот, кто спрашивает его, это его судья. И это единственный, кто имеет право его судить. Этот судья никто иной, как он сам. Данная ситуация вызывает его беспокойство, которое в наших терминах есть беспокойство вины. А в абсолютных – тревога самоотвергания или самоосуждения. От человека ожидается, чтобы он сделал из себя то, чем он может стать, чтобы он воплотил свою судьбу. Каждым моральным актом, актом самоутверждения – человек вносит вклад в воплощение своей судьбы, в актуализацию того, чем он потенциально является». Я, конец цитаты, я не стану подробно рассказывать о том, какие авторы еще стоят за этими словами Тилиха. Но только мы все время ожидаем от себя чего-то и чувствуем себя виноватыми за то, что не сделали что-то важное, не успели, не сказали, не любили. А вот та самая экстравертность наша как раз и заключается в том, что ответственность за то, что мы должны сделать из самих себя, мы пытаемся перекинуть на кого-то другого, считая, что это он или она из нас что-то должны сделать. И в моих рассуждениях получается, что если мы не чувствуем вину, если нам удачно удается ее перенести на другого человека, то вина внутренняя, вина за несделанное, вот эта вечная вина, которую нес в себе Лев Толстой, и которую мы не проходим в школе и не очень умеем чувствовать, это страшное метущееся его внутреннее чувство вины, которым создавались все его великие романы. Не чувствуем. И вот тогда-то, когда не пытаемся чувствовать, не пытаемся следовать за своей виной, даже не пытаемся, наполненные чувством правоты, просить прощения у тех, кого любим, вот тогда-то нас и настигает вина как болезнь. Ведь она требует от нас чего-то. А мы изо всех сил этого чего-то делать не хотим. Хотя и можем. Еще одна музыкальная пауза. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. Qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néon, c'est la pie qui chacasse, c'est l'averse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas long, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. De racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte. C'est un conte à bon compte. C'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du fif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un joli bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, encore ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont. Всю жизнь чувствую себя виноватым за две вещи. Во-первых, за то, что ни на один вопрос другого человека на самом деле до конца ответить невозможно. Все время остается что-то сказать, и все время кажется, что ты не договорил. Надо учиться, учусь от книги к книге. А второе, за рассеянность, конечно, потому что вот заложил цитату из Фочика, а процитировал Николая Островского. Я прошу прощения. Ну, в общем, простите, бывает. Конечно, то были слова Островского. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Я бы хотел высказаться по поводу темы сегодняшней передачи «Чувство вины». Мне кажется, чувство вины – это, прежде всего, составляющая ответственности. То есть мы никогда не будем чувствовать себя виноватыми перед тем, перед чем мы никакой ответственности не несем. И еще у древних германцев, у кельтов был такой обряд. Вождь племени вместе с жрецом выгуливали белую лошадь в священной роще. И потому, как эта лошадь себя вела в священной роще, жрец предсказывал вождю, что племя ждет в дальнейшем. потом, уже гораздо позже, вот эта белая лошадь, она стала символом человеческой души. Что-то светлое, постоянно присутствующее в этом мире, но, тем не менее, этим миром не запачканное. Вот древние умели этому, этой душе, частички Бога в каждом из нас, они умели доверять. Чего, к сожалению, не делает современный человек, потому что он, на мой взгляд, живет в мире изначально мертвым. Если мы посмотрим вокруг себя, мы увидим много материалов, сделанных искусственно. Это и пластик, и стекло, и полиуретан, и так далее. За этой искусственностью человек постепенно забывает о том, что он живет в живом мире, и постепенно начинает относиться к живым людям, как ко всему живому, как к чему-то мертвому, как к чему-то не имеющему этой самой частички. Не как к существам, а как к объектам, да? Да. Он уже не видит ни деревьев, ни тех самых бездомных животных, которые вокруг него, и даже людей он не замечает как живых. Стоп, Евгений, я хочу вот что сказать. Я вас перебью. Я хочу вот что сказать. Давайте будем называть эту искру белой лошадью, как скажете. Но, в общем, самое важное для меня заключается в том, что в этом есть очень четкое определение чувства вины. Вот чем дальше, чем больше мы теряем эту внутреннюю белую лошадь, или этот цвет, или эту божью искру, чем больше мы чувствуем, чем больше это отклонение, чем больше мы другие живые существа воспринимаем как объекты, которые должны служить нам на пользу или на вред, тем сильнее чувство вины, которое мы испытываем. На самом деле, чем больше расходятся пути этой искорки священной рощи нашей души с нашими путями в жизни, тем сильнее вина. И это значит, что не дай Бог, если мы научимся ее побеждать или вытеснять. Согласны со мной, Евгений? Конечно, согласен, потому что если человек вытесняет эту искру из себя, он перестает видеть, как я говорил, вокруг себя живое. А если живого вокруг человека нету, то, соответственно, и ответственности нести не перед чем, и чувство вины испытывать тоже не перед кем. Спасибо большое, Евгений. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Алло. Вечер. Это Татьяна Алексеевна из Алексина. Я как-то выступала, когда про сублимацию шла речь. Да. Да. И я пыталась вам объяснить, что я... в общем, я хотела переложить вину на врача, который меня вывел из состояния тяжелейшей депрессии. Понимаете? Но я и сейчас считаю... Да, я была ему за это очень благодарна. Даже считала его прям врачом от Бога. Он с помощью сеанса психотерапии вот разжег во мне то самое чувство, о котором я вам говорила, извините, на всю страну. Так вот, я его и сейчас обвиняю. А виню в чем? Я считаю, что он меня из неврастенника превратил в шизофреника. Который, шизофреник, это вы тогда давали характеристику, что такое есть шизофрения, понимаете? Не сумев изменить мужу, я вот это свое чувство, разбуженное врачом, погасила тем, что начала писать ему письма. Так вот, эта страсть к писанию у меня до сих пор не проходит. Но я считаю, что вот эти вот и Толстой, в общем, все писатели, могучие поэты... Я думаю, Татьяна Алексеевна, что на самом деле, вот я прошу прощения, что вас перебил, но у меня есть подозрение тайное, что страсть нашего народа к писанию жалоб – это сублимация любви. Так как мы чувствуем недостаток любви и чувство вины за то, что нас, в общем, не за что любить, то мы пишем письма, обвиняя во всем других. Мы очень любим писать кляузы. Дай только повод. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Я думаю, что если доктор разбудил в вашей душе энергию любви и способность писать, то Его надо простить за то, что было не так. И тогда что-то хорошее появится в вашей прозе или поэзии. Я этого не знаю. Здравствуйте, Елена Константиновна. Алло, алло. Да-да. Я хотела прочитать вам стихи, отрывок из Пушкина. Вот что мне созвучно очень. Помните в Борисе Годунове? Ах, чувствую. Алло. Татьяна Алексеевна начала договаривать и пропала куда-то. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Из Бориса Годунова должен был быть монолог, как я понимаю. Здравствуйте, Елена Константиновна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я хотела вот поделиться с вами своим чувством вины, которое ничуть не оставляет меня. 24 года прошло. С тех пор, как пропал у меня сын на Кавказе. Мне казалось, что все возможное я сделала, чтобы его найти. 200 человек искали. И большое дело разыскное. Но, однако, так и не нашли. И действительно у меня возникает вопрос, а цель-то моей жизни какова? Если я не смогла сделать даже то, к чему, в общем-то, призвана каждая мать. То есть как не смогла? Почему это не смогла? Вот на этот вопрос ведь нет ответа. Не было на этот вопрос ответа и у Толстого, Елена Константиновна. Я хочу сказать, что, во-первых, мать, которая вырастила сына, который... Как я понимаю, защищал родину и ее достоинство. В общем, не имеет права говорить тем, кто нас слышит, о том, что она прожила свою жизнь бессмысленно. Кроме того, есть другие матери и другие дети, которые пропадают. Есть другие воины на этом свете, которых очень много, к сожалению. И, наверное, вот этот неумолкающее чувство вины... Уж простите меня, Елена Константиновна, дело в том, что не скажешь всего, что хочется сказать за 2 минуты, а скажешь только, что надо помогать другим. Другим детям, заблудившимся и не понимающим, что такое ценность жизни, своей историей, своим примером. Другим матерям, которые не могут организовать таких поисков, как организовали вы, не умеют, не знают, как действовать. Наверное, нужно открывать сайт памяти сына и обучение других тому, как в этих ситуациях, которые кажутся абсолютно безнадежными, можно помочь. Наверное, нужно все-таки проявлять активность в обществе солдатских матерей, которая то возрождается, то гаснет, то вновь напоминает о себе. Наверное, нужно что-то делать. И тогда... Любой спасенный или найденный один человек, другой, чужой, незнакомый, благодаря вашим усилиям, вновь сделает вашу жизнь не бессмысленной. Мы не можем, все время повторяю я, мы не можем полностью отвечать за судьбу своих детей. Очень хотим, но не можем, просто потому, что человек имеет свободу, и мы не можем оставить его навсегда под своим крылом. Даже когда очень хочется. И да, иногда случаются беды. Но это беды его. Того человека, которого вы вырастили. Его начальства. Бессмысленности и жестокости. Войн вообще. Может быть, где-то кому-то не хватило Двух строчек. Матери исчезнувшего сына для того, чтобы не пойти на эту войну. Уж простите, что я коротко, Елена Константиновна. Здравствуйте, Виктория. Город Ростов-на-Дону. Вот. Уж простите. Есть Виктория у нас? Анна Акимовна с Кубани. Кубань, Анна Акимовна. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Виктория. Здравствуйте, Виктория. Слушаем Нет, вас. Нет, я Виктория. Да, да, слушаем вас. У вас на... Виктория, передача совсем к концу бежит. Говорите. Так я говорю или... Вы говорите. И кто-то у вас еще в эфире. Вы говорите. Хорошо. Я бы вас хотела спросить по поводу чувства вины. Вы читали когда-нибудь труд Махатхарадха по поводу кармических узлов, связанных с чувством вины? Нет. Махабхарадха – это труд, который я читал, но он не имеет никакого отношения к кармическим узлам. Ну да, ну вот это, по поводу чувства вины. Это, простите, часть индийского, часть индийского эпоса. Поэтому никаких узлов и никаких там нету. А что я считаю? Ну, я когда-то училась в одной из, скажем так, эзотерических школ, где подробно объясняли, что такое чувство вины. Чувство вины – это... В моем понимании, так как мне объяснили восточные учителя, которые учились на Востоке у китайцев, что такое чувство вины? Это так называемые повторяющиеся события у человека несколько раз, которые вызывают один раз какое-то негативное событие произошло, второй раз, третий раз, там четвертый, пятый. И это какое-то одно и то же повторяющееся событие в одной и той же сфере жизни. Спасибо большое, Виктория. Вызывает... Я хочу сказать, вот ведь что. События вызывают негатив, или человек вызывает негатив. И это вот очень большой и, на мой взгляд, важный вопрос. Дело в том, что, наверное, с моей точки зрения, ни восточной, ни кармической, повторные события – это то, что должно нас чему-то научить. Это то, что должно вызвать чувство вины, показать, что мы действуем или поступаем неправильно. А мы не хотим учиться у чувства вины. Мы пытаемся от него все время избавиться. А вот ведущие философы, мыслители, психологи, психотерапевты последних, наверное, 100 лет, и Лев Толстой, и Достоевский. Достоевский в первую очередь, я, конечно, не смогу его уже почитать. Ответили бы в унисон. Как найти свой путь? Да с помощью чувства вины. С помощью того, о чем говорил Евгений. С помощью вот этого, вот этой ускользающей лошади. Вина – это... Вот это внутренняя вина, чувство того, что мы что-то не сделали в жизни, что мы виноваты перед кем-то. Это позитивная конструкция. Это советчик, возвращающий нас к самим себе. Только за ним нужно следовать. Нужно ответить себе на вопрос, в чем я чувствую себя виноватым. Что я могу сделать, как я могу поступить, чтобы это чувство вины уменьшилось? Что я должен сказать близкому человеку для того, чтобы он, не я, а он, не чувствовал себя виноватым? Нужно снова научиться задавать себе эти вопросы. И, как ни странно, жить становится легче. И не возникает вот тех самых повторных событий, которые на русском-то языке без особой эзотерики называются раз за разом наступать на одни и те же грабли. Наверное, я уже ничего больше сегодня не успею сказать, но обещаю вам, что мы время от времени будем возвращаться к этой теме, и обещаю это всем, кто так и не дождался своей очереди в эфире. Я подумал, что мы же говорим о разных интересных людях. 12 августа был день рождения Елены Блаватской, основательницы Теософской школы. И это странная, загадочная и интересная фигура из отечественного прошлого. Давайте поговорим о Елене Блаватской и о том, как же все-таки в душе человеческой возникает вот эта самая теософия. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи. Je voudrais le soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de peau de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir à la décoère. Je voudrais toujours te plaire.